155. Не будет преувеличением сказать, что верховным правителем жизни остается все-таки мысль. Почему же ей придается так мало значения, несмотря ни на что? Мысль, предпосланная, пролагает дорогу действию, и она же его пресекает. Начало явлений надо искать в мысли. Будучи создана сознанием, она как бы отделяется от него и начинает вести свое самостоятельное существование, воздействуя на ту среду, в которой она находится. Мысли, аккумулированные в пространстве, по роду своему, в силе своей, коллективно возрастают. Мысль — существо общительное, стремится сочетаться с мыслями родственными и быть в их обществе. Коллектив силен мощью объединенной мысли. 2-3 человека, объединенные одной мыслью, сильнее сотни разъединенных. Мысли, объединенные сознательно, мощно усиливаются. Утверждаю, объединение сознаний как чудесный источник собирания или нагнетения энергии. Потому нужно понять, что такое единение. Личная жизнь каждого остается при нем, а объединение происходит на главном направлении. И фокусом соединяющим будет владыка. Это главное. Подробности же будут зависеть от условий и требований целесообразности. Когда произошло объединение сознаний на самом главном, подробности самодавлеющего значения уже иметь не могут. Итак, единение нужно для усиления энергии обоюдного и для того, чтобы эта энергия, возросшая и усиленная, служила толкачом-двигателем. Очень часто упускается из вида именно эта сторона всякого содружества, нуклеуса или круга. Следует рассматривать их прежде всего как необходимые условия для собирания огненной силы в таком количестве и размере, которые не под силу одному человеку. Назовем эти центры объединения аккумуляторами или конденсаторами энергии мысли. Мысль — магнит. Мысль, объединенная из нескольких сродных, магнит усиленный. И, будучи таковым, является фокусом привлечения пространственного огня и света мыслей иерархических. Незримые функции содружества тоже основаны на законах психотехники. Когда в товарищах согласия нет, аккумулирование пространственных энергий не удается. И хотя лебедь рвется в облака, пытаясь поднять с собой остальных, затрата энергии огромна и нецелесообразна. Ибо даже при малом объединении сознаний энергия объединенная могла бы легко сдвинуть его с обыденности. Так объединение энергии, их магнитное усиление, прежде всего необходимо для самих участников. Объединение всегда предполагается на чем-то или чем-то. Это что-то и будет решающим условием характера магнитной силы коллективной мысли. Значит, цель всякого объединения или встречи, даже краткой, должна быть очерчена точно. Иначе это родит расплывчатость и неопределенность мысли и магнитную ее слабость. Настаиваем на том, чтобы объединения были благие. Особенно печально, когда объединение с целью благою вырождается в нечто совершенно противоположное. Силою всякого коллектива будет четкость и ясность идеи объединяющей. Четкость эта является как бы цементом всякого построения. Ничего туманного, ничего неопределенного, ничего расплывчатого. Ясно, точно, четко. И определенно утверждается основная мысль, цементирующая. Мысль огненная объединяет сознание легко. Храните единение, как источник накопления сил, и магнит, привлекающий огонь пространства, и мысль иерархическую. два сознания на ладыке объединенные уже силы. Когда нужно усиление энергии особы, можно совместно собираться или сосредоточиваться на избранном водителе. Врата в царство света открыты, и психотехника дается на помощь строителям нового мира. Именно, надо понять простоту и непреложность законов психотехники. Не туманные, часто безнадежные моления о милосердиях неба, но точное знание законов психотехники и умение пользоваться ими для достижения определенных результатов. Не рабы, но сотрудники. Не прошение, но вступление в права законного наследства от века, уготованное человеку.